Или стыд за то, что не знаешь, где денежный поток? Это еще что такое? Там, где деньги текут рекой, откуда потоком льются богатства нашей страны. Мы родились на его берегах, как и многие ничем не примечательные люди. С ними мы росли, с ними ходили в привилегированные частные школы, плавали на яхтах, играли в теннис. Мы могли вволю налокаться из этого денежного потока и даже учились как бы вылокать побольше. Как это учились локать? Да брали уроки у адвокатов, консультировались у специалистов по налогам, у биржевиков. А родились мы настолько близко к этому потоку, что и сами мы, и поколение 10 наших потомков могут хоть захлебнуться в этом богатстве, запросто черпать оттуда деньги ковшами, ведрами, чем угодно. А нам все мало. Приглашаем специалистов, а они нас обучают, как пользоваться акведуками, плотинами, затонами, резервуарами, механическими ковшами, рычагом Архимеда. И к нашим наставникам тоже течет богатство, и их дети тоже платят, чтобы их научили, как вылокать денежек побольше. А я и не подозревал, что лакаю деньги. Но или вот так увлекся своими обобщениями, что отвечал отцу как-то бесчувственно, мимоходом, о том, что лакаешь с самого рождения. Такой человек не понимает, когда бедняки про нас говорят: «Вот, налакался». Не поймет, если даже при нем скажут: «Деньги текут рекой». А ведь многие утверждают, что никакого денежного потока нет. А я, как их услышу, всегда думаю: «Бог мой, какая наглая ложь, какая безвкусица». «Ты меня радуешь», — заговорил, — «о хорошем вкусе», — съязвил сенатор. «Неужели ты хочешь, чтобы я снова слушал оперы? Неужели ты хочешь, чтобы я построил образцовый особняк в образцовом поселке и опять ходил на яхте с утра до вечера? Кому какое дело, чего бы я хотел? Допустим, что живые сейчас не в Тадж-Махале. А почему мне так жить хорошо, когда другие американцы живут так скверно? Может быть, перестань не верить во всякую чепуху вроде твоего денежного потока, да возьмись как следует за работу, они жить бы стали не так скверно. А если нет денежного потока, откуда ж ко мне каждый день притекает 10 000 долларов? Хотя вся моя работа — дремать да почесываться, еще изредка отвечать на телефонные звонки. Пока еще у нас в Америке каждый может нажить капитал, конечно. Лишь бы еще с молоду кто-то показал ему, откуда деньги льются рекой. Разъяснил, что честным путем ничего не добиться, что настоящую работу лучше послать к чертям, забыть, что каждый должен получать по труду и всякую такую ерундистику, и просто подобраться к денежному потоку. «Иди туда, где собрались богачи, заправилы», — сказал бы я такому юнцу, «поучись у них, как обделывать дела, а не падки налезть». Но испугать их тоже легко. Ты к ним подольстись как следует, или пугни их как следует. И вдруг они безлунной ночью приложат палец к губам, тише, мол, не шуми, и поведут тебя во тьме ночной к самому широкому, самому глубокому денежному потоку в истории человечества. И тебе укажут, где твое место на берегу, и выдадут тебе персональный черпак. Черпай себе в волю, лакай в волю, только не хлюпай слишком громко, чтобы бедняки не услыхали. Сенатор крепко выругался. — Что ты, отец, зачем ты так? Голос Элиота прозвучал очень ласково. Сенатор выругался еще крепче. — Почему в наших разговорах каждый раз возникает такая горечь, такая напряженность? Я так тебя люблю. Ты похож на человека, который встал бы на углу с роликом туалетной бумаги, где на каждом квадратике написано «Я вас люблю», и всякому, кто бы не прошел, выдавал бы такой квадратик с надписью «Не нужна мне твоя туалетная бумажка». Не понимаю, какое тут сходство с туалетной бумагой. Пока ты не бросишь пить, ты вообще ничего не поймешь. Голос сенатора дрогнул. «Передаю трубку твоей жене. Ты понимаешь, что ты ее потерял? Понимаешь, какой она была прекрасной женой?» «Элиот!» — испуганно, чуть слышно окликнула его Сильвия. «Бедняжка, весело, не больше, чем подвенечная фата. Сильвия, Голос звучал суховато, твердо, без волнения. Эллиот писал ей 1000 раз, звонил без конца, и сейчас она с ним впервые заговорила.